Глава 14. Комната отдыха хирургического отделения больше напоминала чулан, в который наспех запихнули старый продавленный дерматиновый диван, шаткое кресло и вечно урчащую кофеварку. Но после трех сложнейших операций подряд даже этот тесный, пропахший кофе закуток казался настоящим раем. Я рухнул на диван, чувствуя, как каждая мышца в теле ноет и требует отдыха. Артем устроился в кресле напротив, вытянув длинные ноги. Шаповалов, отказавшись садиться, прислонился к стене у дверного косяка, задумчиво потирая переносицу. Некоторое время мы молчали, слушая лишь мерное гудение кофеварки и пытаясь переварить события последних бесконечных часов. «Знаешь, Илья...» — наконец подал голос Артем, нарушив тишину. Его голос звучал хрипло и устало. Я все прокручиваю в голове операцию Яны. Спленэктомия, 7 минут, в условиях практически нулевой видимости и массивной кровопотери. Я не понимаю, как ты нашел ножку селезенки. На ощупь, вслепую. Он медленно покачал головой, глядя на меня с искренним профессиональным недоумением. Это не просто хорошие навыки. Это... какой-то совершенно другой уровень пространственного мышления. Анатомический атлас в голове, который работает в трехмерном режиме. Откуда это у тебя? Из прошлой жизни, приятель, где не было сонара, а были только руки, знания и сотни вскрытых животов. Пронеслась в голове мысль. «Просто повезло с учителями во время практики», — сказал я вслух. «Нас заставляли препарировать на трупах до тех пор, пока топография органов не начинала сниться по ночам. Плюс я много читал». «И гениальный фамильяр!» — тут же встрял у меня в голове Фырк. «Про фамильяра-то забыл! Я ж тебе подсвечивал, куда зажим ставить. Вся слава тебе, а я тут в тени, понимаешь ли». «Дело даже не в руках», — вмешался Шаповалов. Он отлепился от стены и подошел к столу, наливая себе чашку черного, как нефть, кофе. «Руки можно натренировать, а вот голову — нет. Я про Ашота, про артерию Адамкевича». Он сделал глоток и посмотрел на меня уже без тени сарказма. «Понимаешь, в чем проблема? Мы все попали в ловушку очевидного. Черепно-мозговая травма, судороги. Наш мозг тут же пошел по ложному следу. Отек, повторная гематома, инфекция. Это называется туннельное мышление. Профессиональная деформация. Мы лечили голову, а ты... ты сумел отбросить очевидное и посмотреть на всю систему целиком. Связать, так сказать, несвязуемое. Сломанное ребро и эпилептический статус. Чтобы построить такую цепочку, нужен не просто опыт. Нужно совершенно иное качество мышления. Аналитическое, не шаблонное. Искренность в его голосе была абсолютной, неподдельной, без тени сарказма, без привычной язвительности. Он говорил прямо, как мужчина говорит с мужчиной, признавая его превосходство. И знаете что? Это было в 1000 раз приятнее. Теперь и в другом мире, и в другом теле это было мое признание. Заслуженное, выстраданное, а оттого и особо ценное. И это было только началом. «Ого! Старый ворчун рассыпается в комплиментах!» — присвистнул Фырк. «Двуногий! Ну-ка запиши этот день в календаре, кажется, лед тронулся!» «Да он уже давно тронулся, пушистый», — мысленно усмехнулся я. Настроение хотя бы немного поднялось, но мысли о том, что Яна и Ашот в коме, так и не покидали меня. «Проверить бы пациентов», — сказал я с усилием, поднимаясь с дивана. «Хочу лично убедиться, что все стабильно». «Идем вместе!» Шаповалов, допив свой кофе, решительно поставил чашку на стол. «Работа проделана, великолепная. Нужно ее закрепить». Реанимация встретила нас своей привычной гнетущей симфонией, мерным шипением аппаратов ИВЛ и монотонным писком кардиомониторов. Ашот лежал в первой палате, опутанный проводами и трубками. Его лицо так и оставалось синюшным, могучая грудь поднималась и опускалась в такт ровному глубокому дыханию. Я проверил дренажи. И в грудной клетке, и в голове все было чисто, без примесей свежей крови. Показатели на мониторах радовали глаз. Давление 120 на 80, пульс 72 удара, сатурация 97. Идеально. «Положительная динамика, очевидно», — констатировал Шаповалов, заглядывая мне через плечо. На его лице было выражение глубокого профессионального удовлетворения. «Я так думаю, дня через три можно будет выводить его из медикаментозной комы и переводить в обычную палату». Яна находилась через две палаты от него. Вот здесь картинка была куда как сложнее. Она все еще была в глубокой коме. Ее лицо было бледным, безмятежным, как у спящего ребенка. Но вот витальные функции, вопреки всему, стабилизировались. Внутричерепное давление в норме, признаков повторного кровотечения нет, все системы организма, пережив чудовищный стресс, держались. «А вот с ней придется возиться дольше», — вздохнул я, глядя на ровные кривые на мониторе. Диффузное асканальное повреждение этого вне шутки. Мозг — самая хрупкая и весьма непредсказуемая вещь во Вселенной. Но, если честно, шанс есть. Она молодая, сильная, и она будет бороться. Мы вернулись в ординаторскую. Шаповалов, сославшись на дела, ушел к себе в кабинет, а я, не чувствуя ног, завалился на диван, предвкушая хотя бы 15 минут блаженного, тупого покоя. «Ну что, герой дня?» Фырк, появившись, уютно уселся мне на грудь. «Неплохо сегодня сработали. Ты оперировал, я диагностировал. Идеальная команда!» «Что ж, дружище, согласен», — усмехнулся я и решил подбодрить его. «Ты вовремя успел». «Без тебя с этой артерией Адамкевича я бы не разобрался. Ты был моими глазами. Кстати, что там с войной диаспорт? Узнал что-нибудь новенькое?» «О-о-о, это целая криминальная сага. Оказывается, там...» Но в этот момент дверь в ординаторскую распахнулась без стука. И внутрь ввалилась шумная троица — Величко, Фролов и новенький Славик Муравьев. Фырк с раздраженным писком спрыгнул с меня и невидимой молнией метнулся на вершину высокого шкафа с документами. «О, Илья!» — Пончик с размаху плюхнулся в кресло. «А мы думали, ты еще в операционные рекорды ставишь». «Да закончил уже». Я усмехнулся и сел прямо. «Вы чего такие веселые? Переработали?» «Да нет, тут Славик анекдот рассказал». Суслик утирал слезы, выступившие от смеха. «Про пациента, который жаловался на боли в животе, оказалось, что он просто переел на поминках тещи». И все трое снова дружно загоготали. Я невольно улыбнулся. Странное дело, но без Борисовой атмосфера в ординаторской действительно изменилась. Раньше эти трое едва перебрасывались словами, вечно конкурируя и косясь друг на друга. А теперь хохочут, как старые приятели. Удивительно, как один токсичный человек может отравить целый коллектив и как быстро заживают раны, когда яд убран. «Кстати, Илья...» Славик, осмелев, устроился на подлокотнике дивана. «Ты сегодня сколько операций провел? 3, 4? Может, пора и нам, молодым, дать попробовать, а? Ну, хотя бы на аппендиците каком-нибудь». Я покачал головой. «Славик, ты вообще только неделю как официально трудоустроен в отделении. Об этом сейчас пока и думать забудь. Первый месяц точно. Ну, а ребята уже ассистировали и не раз». «Правило! Хе-хе-хе-хе!» — фыркнул у меня в голове Фырк. «И это сказал тот, кто плюет на них с высоты, когда на кону жизнь». «А что, я разве неправильно делаю?» — весомо спросил я у него. «Не, правильно, правильно!» — подтвердил Фырк. «Но кто тебе об этом лишний раз напомнит-то, кроме меня?» «Это несправедливо!» — искренне возмутился Пончик. «Славик молодец, он очень головастый и подает большие надежды. А диагнозы он еще в терапии научился ставить». «Ребята, справедливо, несправедливо, а правило есть правило», — я пожал плечами. «Вот вас двоих действительно пора натаскивать на самостоятельных операциях, но пока, как назло, попадаются только критические ситуации, где учиться некогда. Там нужно только спасать». «Да, мы слышали про Яну», — притих суслик. «И про армянина этого, Ашота. Это правда, что у него артерия какая-то редкая пострадала?» «Адамкевича!» — раздался голос. — Да, случай редкий. Все обернулись. В дверях ординаторской появился Шаповалов. В руках у него была тонкая папочка с документами. Он обвел взглядом нашу компанию, и на его губах появилась привычная язвительная ухмылка. — Ага. Стало быть, все в сборе. Ну что ж, и отлично. Не нужно будет повторять дважды. А то я как раз собирался рассказать вам, что ваш скромный коллега сегодня сотворил. Так вот, слушайте и запоминайте. Господин лекарь Разумовский за один день вытащил с того света двух критических, практически безнадежных пациентов. Первая — политравма с разрывом селезенки, разможением почки и острой эпидуральной гематомой. Второй — редчайший случай спинальной ишемии на фоне перелома ребра, осложненный эпилептическим статусом. Он сделал театральную паузу, обводя ординаторов тяжелым, многозначительным взглядом. Пончик, Суслик и Славик сидели с открытыми ртами, забыв, как дышать. — Так что берите пример. И да, Илья, поздравляю, с сегодняшнего дня ты старший ординатор. Я подписал приказ. «Что?» — я подскочил с дивана. «А то!» — Шаповалов усмехнулся, явно наслаждаясь моим изумлением. «И это еще не все. Госпожа главврач Кобрук лично работает над вашим внеочередным повышением до целителя третьего класса. Документы уже отправили в гильдию во Владимир». Я мгновенно насторожился. «Кобрук? Не Шаповалов, мой прямой начальник, который видел все своими глазами, а именно Кобрук, холодный администратор? Черт, все интересатей и интересатей. Это уже не просто признание заслуг. Это уже пошла какая-то политическая игра, хотя, кто знает, может действовать и искренне. Но вот факт, что ценный инструмент для нее пока еще сохраняется. Нужно становиться независимым от них всех, и тогда можно будет понять, кто же настоящий друг, а кто враг. «Ура!» — Пончик подскочил со своего места с такой радостью, будто повышение получил он сам. «Значит, теперь в ординатуре 3 штатных места, и все достанутся нам». «Не гоните лошадей, юноша!» Шаповалов тут же окатил его холодным душем сарказма. «Вы ординатуру еще не закончили. 3 места не значит, что все 3 их и получат. Быть может, вообще никто не получит. Если вы, конечно, не будете стараться и продолжите путать истории болезни». «Игорь Степанович, не будьте так строги. Неожиданно для самого себя я вступился за парней. Они делают большие успехи, особенно после ухода Борисовой. Атмосфера в коллективе стала здоровее». «Вот тут я с тобой согласен». На удивление легко кивнул Шаповалов. «Но, если дать раннюю надежду, они расслабятся. А мне нужны лучшие из лучших». «Ничего, я их натаскаю», — пообещал я, чувствуя на себе благодарные взгляды троицы. «Ну, тогда и меня заодно натаскай», — совершенно серьезно, но с усмешкой в глазах сказал Шаповалов. «Потому что такого, как ты сегодня показал с артерией Адамкевича, я точно не умею». Весь последующий час пролетел незаметно. Напряжение спало, и мы, уставшие, но довольные, просто сидели и травили байки. Пончик рассказал, как на прошлой неделе опрашивал пожилую пациентку с жалобами на боли в груди. И та полчаса в красках расписывала похождение своего неверного мужа. «Я ей про сердце, про одышку, а она мне про то, как застукала его с секретаршей в кладовке». Пончик картинно размахивал руками. Говорю, где именно болит? А она мне: в душе болит, господин лекарь, в самой душе. А у меня была бабуля, подхватил суслик, который уже окончательно пришел в себя после утренней истерики. Пришла с жалобами на жуткие головные боли. Оказалось, она новые очки купила, но стеснялась их носить, потому что муж сказал, что она в них на сову похожа. В итоге неделю мучилась, но мужу не перечила. «Ой, любители вы легких случаев», — усмехнулся Славик. «Вот у меня на скорой был мужик, вызвал, говорит, умираю, сердце. Приезжаем, а он икает уже 3 часа без остановки и думает, что у него прединфарктное состояние. Ой, двуногие!» — философски заметил Фырк с высоты шкафа. «Удивительные создания. Могут умереть от страха перед икотой, но спокойненько ходить с хроническим аппендицитом неделями, списывая все на несварение». Постепенно все разошлись. Пончик и суслик, отсмеявшись, ушли на вечерний обход. Славик побежал в приемный покой помогать с поступлением новых пациентов. Шаповалов, допив кофе, вернулся в свой кабинет. Ординаторская опустела. Я остался один в тишине, нарушаемой лишь мерным гудением старой кофеварки. «Ну-с, давай рассказывай теперь», — обратился я к Фырку, когда шаги последнего ушедшего затихли в коридоре. «Что там с твоими диаспорами?» Бурундук спрыгнул со шкафа на стол и, важно, уселся, скрестив лапки на груди, словно докладчик на каком-то важном совещании. «Короче, я все разуждал. Никакой войны диаспор нет. Ну, вернее, она есть, но твоего Ашота избери не из-за нее. Чисто экономический вопрос. Короче, Ашот задолжал крупную сумму не кому-нибудь, а главе местной армянской общины, некоему Артуру Мгрчану». «На операцию, это я знаю», — кивнул я. «Но там же было время, чтобы их отдать. Почему потребовали сразу?» «Вот не только на операцию. Там были еще долги. За защиту и хорошее место для этой самой шавушечной. В общем, стандартная крыша. Но тут случилось самое интересное. Этому мкрчану срочно потребовались деньги. Причем очень-очень срочно. И он потребовал вернуть весь долг немедля, одним платежом. Ну а что-то, естественно, попросил отсрочку хотя бы на месяц. Но мкрчан решил выбить деньги силой». «То есть получается, что избиение было не уличной дракой, а целенаправленной акцией?» «Вот именно! Короче говоря, отправили натренированных отморозков. Я подслушал разговор двух его шестерок. Мокрчан нанял каких-то упырей со стороны, велел тряхнуть как следует, чтоб понял. Но те, видимо, перестарались, как всегда». Я откинулся на спинку дивана, обдумывая полученную информацию. «Глава диаспоры, который выбивает долги через наемных головорезов. Это интересно. Знаешь что, Фырк, у меня есть план, как наказать этого мкрчана и помочь семье Ашота». «О, а мы что, будем подсыпать ему яд в кофе?» Фамильяр оживился, его глаза загорелись азартным огоньком. «Или магически кастрируем? Яд могу!» «Не-не-не-не-не. Мы поступим гораздо изящнее. Мы заставим оплатить его лечение Ашота полностью, до последней копейки». «Ой, и как ты это сделаешь?» В голосе Фырка прозвучал скепсис. «Придешь и скажешь: господин бандит, не будете ли вы так любезны оплатить счет за черепно-мозговую травму, которую нанесли ваши сотрудники?» «А вот есть у меня идеи», — я усмехнулся. «И для их реализации мне потребуется твоя помощь. И, возможно, помощь одного нашего общего знакомого из славной инквизиции». Камера 18 в Муромском следственном изоляторе была сырой. Алина Борисова сидела на жесткой холодной койке, бездумно разглядывая облупившуюся серую краску на стене. Прошло уже 2 дня с момента ареста. И с каждым мучительно долгим часом надежда таяла, как снег на весеннем солнце. Он не придет, он ее бросил. Лязгнул замок, в дверном проеме появился уже знакомый младший сержант полиции, тот самый, с наглой ухмылкой и бегающими глазками. «Привет, красавица!» Он прошел в камеру, прикрыв за собой тяжелую дверь. «Есть новости!» «Это какие?» Борисова не пошевелилась и даже не повернула головы. Голос ее был тусклым, безжизненным. «Ну, во-первых, спасибо за наводку на медсестру. Организовали все по высшему разряду. Чисто красиво. Несчастный случай. Вот только твой дружок Разумовский опять все испортил. Спас ее. Девка жива, хотя в коме». Борисова медленно повернула голову. В ее до этого пустых глазах вспыхнул злой нехороший огонек. Она сжала кулаки, так что костяшки побелели. «Разумовский? Он и мне постоянно мешал с самого первого дня. Путался под ногами, совал свой нос туда, куда не просят. Строил из себя великого». «Да, неприятный тип». Лениво согласился полицейский, присаживаясь на край койки. «Упертый. Из-за него вся операция псу под хвост пошла». Борисова медленно повернула к нему голову. На губах появилась слабая хищная ухмылка. «Так, может, стоит закончить начатое? Пока девка в коме, самое время». Сержант на мгновение замер, удивленный ее хладнокровием. «А ты безжалостная сука». «А почему нет?» — безразлично пожала плечами Борисова. «Подушка на лицо и дело с концом. Никто ничего не докажет. Спишут на осложнение после тяжелой травмы. Отек мозга. Идеально. И свидетель исчезнет навсегда». «А вот здесь мы без тебя разберемся, как ее добить», — отмахнулся сержант, хотя в его глазах промелькнуло уважение к ее жестокости. «Ты лучше информацию давай. Старик ждет. Что там у тебя на Разумовского?» «Я же сказала. Расскажу только архивариусу лично, в обмен на свободу». «Это исключено», — категорично покачал головой полицейский. «Он не станет светиться в СИЗО ради встречи с проштрафившейся сукой. Ты что, в своем уме?» «Тогда...» — Борисова сделала вид, что на мгновение задумалась, просчитывая свой следующий, самый рискованный ход. «Ну, тогда я все расскажу следователю. Или инквизитору Мышкину. Да-да, все расскажу. И про старика, и про его планы, и про тебя». Сержант побледнел. Наглая ухмылочка мгновенно сползла с лица, сменившись выражением плохо скрытого страха. «Ты че, совсем сдурела?» — прошипел он. «Это же... это очень опасный путь. Для тебя в первую очередь». «А мне терять нечего». Борисова пожала плечами, и в ее голосе зазвенел холодный отчаянный металл. «Либо старик вытаскивает меня отсюда в течение суток, либо я топлю всех. Передай ему дословно». Полицейский некоторое время молчал, обдумывая ситуацию. Он смотрел на нее уже не как на сломленную жертву, а как на опасную непредсказуемую змею. «Я подумаю, что можно сделать. Узнаю у него», — наконец выдавил он. «Но ты играешь с огнем, детка». «Я уже обгорела», — криво усмехнулась Борисова. «Так что мне бояться пепла?» Сержант, не сказав больше ни слова, вышел, с силой хлопнув дверью. Борисова откинулась на жесткую подушку, чувствуя, как по венам разливается ледяной прилив адреналина. Она набивала себе цену, и пока, кажется, это работало. Архивариус не мог позволить, чтобы она заговорила. Он был вынужден играть по ее правилам хотя бы на время. «Я еще вернусь, Разумовский», — подумала она, глядя в серый потолок. «И тогда мы с тобой посчитаемся за все».